Матерь Агни-йоги. О себе думать нужно, не отождествляя себя с той личностью, которая отмечена и зарегистрирована в паспорте и является собою ярый образчик того, что временно и преходяще. Нужно думать о себе в высшем аспекте своего «я», о себе, который приходит на землю и снова уходит в мир высший, унося с нее плоды уроков земных для освоения их в мире надземном и подготовки для получения новых. То, что предстоит духу достичь на этом пути, обнимается беспредельностью, ибо возможности познавания безграничны. И немалая временная личность земная является хранительницей плодов этих достижений и знания, но бессмертная высшая триада. И перенесение сознания в ее сферу есть очередная и неотложная задача человека, понявшего смысл земных воплощений.